Глава 62. Транзит. Ким Эрик Локкер был самым молодым экспертом-криминалистом в криминалистическом отделе. Потому и особо сложных заданий ему не давали. Например, сегодня его отправили в Драммен. Бьорн Холм говорил, что Брюн гомик, любит пофлиртовать, но Киму Эрику надо только отдать ему одежду, а потом убираться во свояси. Когда навигатор женским голосом возвестил «You have arrived at your destination», «Вы прибыли в пункт назначения», он как раз подъехал к старому городскому дому. Припарковался, вошел в незакрытый подъезд, поднялся на третий этаж и подошел к двери, к которой скотчем была приклеена простая бумажка с именами Гейр Брюн, Адели Ветлесен. Ким Эрик еще раз нажал на кнопку звонка и, наконец, услышал в коридоре чьи-то шаги. Дверь открывалась внутрь. У мужчины, который ее открыл, вокруг бедер было повязано полотенце. Он был странно белокож. Лысая макушка блестела от пота. «Гейр Брюн? Надеюсь, я вам не помешал?» — сказал Ким Эрик Локкер и протянул пластиковый пакет, который держал в вытянутой руке. «Да ничего страшного. Я просто трахаюсь», — сказал тот своим аффектированным голосом, который Бьорн Холм так удачно передразнивал. «Что это?» «Это одежда, которую мы у вас брали. Боюсь, нам придется еще какое-то время подержать у себя лыжные штаны». «Да?» Ким Эрик услышал, как открылась дверь за спиной Гейра Брюна. И абсолютно женский голос прощебетал. «Что там, любимый?» «Тут просто принесли кое-что». Из двери выскользнула фигура и встала у Гейра Брюна за спиной. Она даже не потрудилась закутаться в полотенце, и Ким Эрик успел констатировать, что миниатюрное существо было женщиной на все 100%. «Привет!» — прощебетала она из-за плеча Гейра Брюна. «Если у вас больше нет к нему дел, я хотела бы получить его назад». Она подняла маленькую изящную ножку и захлопнула дверь. Дверное стекло еще долго дрожало. Харри остановил снегоход и уставился в снежную круговерть. Там что-то маячило. Бельман сидел, обхватив его руками за талию и прильнув головой к его широкой спине, чтобы хоть как-то укрыться от ветра. Харри ждал. Смотрел. Опять. Бревенчатая хижина. И лабаз на столбах. И опять все исчезло. Снег все стер. Как и не бывало ни лабаза, ни хижины, но Харри уже понял направление. Почему же он не нажал на газ и не проехал прямо к ней, в спасительное укрытие? Почему он медлил? Он не знал. С этой хижиной что-то не так. Он почувствовал это в те секунды, на которые она ему показалась из бурана. Что-то не так с черными окнами. Он словно смотрел на что-то бесконечно заброшенное, но тем не менее обитаемое. И было в этом что-то нехорошее. Поэтому он осторожно нажал на газ, чтобы не заглушить порывы ветра.